Шип. К концу первого дня в теме Бытрим нервничал. Каждый звук зловеще разносился эхом вокруг, так что Шип не мог понять, откуда тут исходит. Он пристально вглядывался во все стороны, дергал головой то туда, то сюда, как птица, но видел не дальше нескольких футов. К концу второго дня он уже начинал чувствовать себя развалиной. На четвертый день он так устал, что стал видеть фигуры в тумане. Тени сновали вокруг на границе его зрения. Он не спал. Не мог заснуть. Они выставляли дозоры, по три пары глаз, а остальные спали близко, едва ли не друг на друге. Бытрим бросил попытки отдохнуть и стоял в каждом дозоре, держа одну руку на топоре, а другой схватившись за амулет на шее. Он так сильно тер маленький кружочек дерева, что поставил занозы, но это его не останавливало. Остальные в духов не верили. Все думали, что скорее на них нападут бандиты, грабители, охотившиеся на неосторожных людей, которые так глупы, что заходят в тень в одиночку или неподготовленными. Но этих людей таким бандам взять было бы сложно. Бытрим редко путешествовал с более опасной группой. Остальные в духов не верили, но никто из них не был в пяти королевствах. Бытрим бывал и видел, как ходят мертвые. Видел, как живые становятся мертвыми, а потом снова поднимаются. К концу четвертого дня Джон подошел к Бытриму и очень пристально на него посмотрел. «Сколько времени прошло с тех пор, как мы были последний раз в одной команде, Шип?» Уставшим глазом Шип взглянул на Джоана. Он чувствовал, что его веки захлопываются. «А сколько прошло с тех пор, как ты ушел из игры и начал охотиться на тех, кто играет?» «Добрых несколько лет. Может, 10». «Ну, тогда чё-то около того, Джон», — ответил Бытрим. «За эти 10 лет я охотился на тебе». Бытрим сплюнул. «Не думаю. Если бы охотился, то, наверное, давно поймал бы». Джон кивнул. «И тогда один из нас бы помер, точняк. Так чё ты мне не доверяешь? Я дал тебе слово, что ни один из нас тебя не тронет». «Чё?» «Я слышал, ты стоишь в каждом дозоре. Мои парни немного нервничают, что ты не даешь прикрывать себе спину, пока спишь. Я понял, если б ты хотел, чтобы в каждом дозоре был один из твоих, но...» «Ты все не так понял, Джон. Не в этом дело. Все из-за чертовых призраков. Я слышу их там, в тумане». Джон оглянулся. Смотреть было особо не на что. Туман был таким густым, что разглядеть что-нибудь в 5 футах уже было счастьем. И если упустишь человека впереди, то можно было его больше и не найти. Сверху тоже ничего не было видно, лишь покров движущейся серости. Внизу лишь влажная почва или грязь, но всегда бурая. Бытриму говорили, что где-то в теме есть болото, но сейчас их тут не было. Изредка они проходили мимо тянущихся к небу трупных деревьев, резко белых на фоне серого тумана. На этих трупных деревьях никогда не бывало листьев, а уж тем более плодов. Они росли из тел мертвецов, по крайней мере так говорили, и деревья были столь же бесплодные, как и трупы под ними. «Я лично бывал в теме несколько раз», – проговорил Джон. «Однажды преследовал одного особо скользкого убийцу по имени Кобал, одного из тех чернокожих с Дальнего Юга, которые любят есть своих жертв. Он еще свои зубы подтачивал». Джон помедлил, словно вспоминая, а потом покачал головой. 4 раза здесь был, и ни разу не видел духа. И ничего не видал, кроме тумана, туманной заставы и... еще тумана». «Ты когда-нибудь видал дракона?» – спросил Бытрим. «Нет». «Я тоже, но слышал из довольно достоверного источника, что они существуют». Джон вздохнул. «Шип, тебе поспать надо. До туманной заставы еще 2 дня по меньшей мере, если вообще доберемся. Бен чертовски хорошо умеет отыскивать путь, но в этом месте нет никаких гарантий». Бытрим знал, что Джон прав. Недостаток сна может играть с человеком всякие шутки. Заставляет видеть и слышать то, чего нет на самом деле. Замедляет его, когда надо быть быстрым. Заставляет падать, когда надо стоять на ногах. Бытрим кивнул. «Я постараюсь». Этой ночью ему даже удалось поспать. Прижался к Андерсу, который в свою очередь прижался к бурдюку с вином. Генри в этот дозор приглядывала за ними обоими, И Бытрим понимал, что на свете немного есть людей, которым он мог бы также доверять, а возможно даже никого. Тук, тук, тук. Бытрим стоял над телом в плаще арбитра. Он вытащил топор и перекатил тело, чтобы хорошенько ударить по шее. Отрубить голову, чтоб наверняка. Это был не Кесик. Тук, тук, тук. Рука схватила Бытрима за плечо, подняла его на ноги и развернула. Кулак врезался в челюсть Бытриму. Тук, тук, тук. Кесик говорил, но Бытрим ничего не слышал. Он смотрел на симпатичное лицо, на волосы цвета темного дуба, на пронзительные зеленые глаза. Черный шип бросился вперед. Кесик схватил его запястье, вырвал топор и сбил Бытрима наземь. Тук, тук, тук. Правой рукой Бытрим вытащил кинжал, а левой хлестнул метательным ножом в сторону Кесика. Нож попал арбитру по ноге, но ничего не изменилось. Кесик схватил запястье Бытрима одной рукой, а его горло другой. Тук, тук, тук. Кесик вырвал кинжал из руки Бытрима и четырежды ударил его в грудь. Бытрим опрокинулся назад и тяжело ударился о землю. Тук, тук, тук. Кесик стоял над черным шипом. Он снова говорил. Один зуб блестел в лунном свете. Потом он протянул руку, и Бытрим увидел пальцы, смыкающиеся на его левом глазу. Тук, тук, крик. Бытрим резко сел. Он насквозь промок от пота и трясся от головы до пят. Его правая рука нашарила топор, а левая тянулась к глазу, к глазной повязке. Спустя некоторое время он понял, что-то было не так. Не он один проснулся. Никто не спал. Все молчали, были напряжены и выглядели испуганно. «Босс, вы в порядке?» – шепотом спросил Андерс. Бытрим покачал головой. Он все еще помнил сон, все еще помнил стук, но крика там не было. Тот звучал не во сне и не был его голосом. А потом начались рыдания. Жутко было их слышать. Долгие, полные боли вопли эхом разносились повсюду. Крик, словно сорвавшийся с женских губ, такой печальный, что у Бытрима на глазах выступили слезы. Он быстро стер влагу рукой и посмотрел в ту сторону, откуда шел крик. Он ничего не увидел. Казалось, звуки доносились прямо из тумана. Следующий крик начался сразу же, как стих первый. Казалось, на этот раз он исходит с другой стороны от их маленькой группы. Чистый ужас и страх, мольба и безнадежность смешались в этом крике. «Чё это за хуйня?» – спросил один из охотников Джоана. Бытрим припомнил, что звал он себя Давид Волкобой. «Откуда эти звуки?» – спросила Генри, широко раскрыв глаза и стиснув зубы. Вопль стих, и все погрузилось в тишину, за исключением редких шарканий сапог по земле. Бытрим уставился в темный туман, в завихряющуюся, двигающуюся пустоту. Он стал липким от пота. Чувствовал, как тот каплями выступает на лице и падает вниз. Вокруг в тумане по-прежнему ничего не было видно или слышно. Вообще ничего. Бытрим почти решил, что все закончилось. Из тумана донеслось пронзительное шипение, и спустя секунду Бытрим понял, что оно звучало как женский голос, произносящий «прошу». Голос был таким тихим и таким настойчивым, что Бытриму захотелось поскорее пойти на него в туман и найти женщину, которая нуждалась в его помощи. Что-то врезалось в левую руку, и Бытрим подпрыгнул, направив топор в ту сторону. Это был Джоан, который подошел и встал рядом с черным шипом. Бытрим подумал, что он раньше никогда не видел Джоана тяжелую руку напуганным, но теперь уж точно увидел. «Чё нам делать, шип?» – спросил Джоан. «Чё?» Начался очередной вопль, и шип кое-что заметил. Слабый голубой свет, темная тень, плывущая в тумане. Он почувствовал, как на глаз снова наворачивается слеза и шмыгнул. «Помоги!» Донесся шипящий голос из тумана. Бытрим развернулся на голос и снова мельком заметил какую-то фигуру, которая тут же исчезла. «Ты ж знаешь, что с мертвецами делать, да?» спросил Джоан. Шип попытался сглотнуть ком, вставший в его горле. «Надо бежать!» – сказал один охотник за головами. Парень, который называл себя Слай. «Уёбывать надо отсюда!» Бен шесть городов шлепнул Слая по затылку. «Заткнись!» Очередной вопль, очередная фигура, плывущая в тумане. Туман днем – это одно, а туман ночью – совершенно другое. Казалось, мир просто заканчивается в нескольких футах от лица Бэтрима. Очередное шипение. На этот раз голос, казалось, произнес «холодно», а потом Бэтрим почувствовал, как туман стал ледяным, и от дыхания пошел пар. «Никогда не имел дела с духами», – сказал он слегка хриплым голосом. Бэтрим закашлялся и снова заговорил, на этот раз спокойнее. «Мертвецам лучше всего срубать голову. А еще огонь». «Огонь?» – спросил Бен шесть городов. Бэтрим кивнул. «Ага». Больше он ничего не помнил. Два лучших способа, чтобы не дать кому-либо вернуться из мертвых. Он не был уверен, что это может отправить обратно тех мертвецов, которые уже встали и пошли, но если уж для одних работало, то могло сработать и для других. «Разожгите костер и несколько факелов. Живо!» – приказал Джоан своей команде охотников. Генри прижалась к Бэтриму. Он чувствовал, как она дрожит, но рад был, что она так рядом. Андерс подошел к шипу с другой стороны. «Босс?» Голос у пьянчуги был напуганным и неспроста. В такой ситуации кто угодно испугается. «Могу ли я как-то позаимствовать ваш талисман?» Бэтрим не сдержался. С его губ слетел приглушенный смех, хотя смешного тут было мало. Он сорвал талисман с шеи и передал Андерсу. «Вернешь, когда мы с этими падлами закончим». Уголком глаза шип заметил движение и дернул головой. Из темноты выплыло лицо, серое, морщинистое и несчастное. Рот был открыт, из него доносились стоны, зубы были сломаны или выбиты. Мертвые волосы, похожие на солому, не спадали вокруг лица, обрамляя бледную плоть. Похоже, у него не было тела, за исключением слабого голубого света в тумане позади него. Под лицом появилась иссохшая и бледная рука и потянулась в сторону людей. Бен был к духу ближе всех. Он попытался отступить, оступился, упал на холодную влажную землю и пополз назад. Из тумана появилось плечо, а потом тощее туловище. Бэтрим не знал, появилось ли это лицо из тумана или само было туманом, свернувшимся в гротескную фигуру. «Шип!» – крикнул Джоан и сунул ему факел. Охотник за головами стоял спиной к духу, возможно, еще не увидел его. Бэтрим уронил топор, схватил факел и оттолкнул Андерса с дороги. «Прошу!» – прошипел дух. Вопреки всем своим убеждениям, черный шип шагнул в сторону твари в тумане, махая в ее сторону горящей палкой. Та громко всхлипнула и уплыла обратно в туман, совершенно исчезнув. Бен шесть городов дикими глазами посмотрел на шипа и попытался произнести что-то вроде благодарности, но ни звука не сорвалось с его губ. Кто-то чертыхался и кричал. Один из охотников за головами. Шип повернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как исчезает в тумане перепуганное лицо Слая, которого утаскивали призрачные руки. Джоан тяжелая рука взревел, схватил в каждую тяжелую руку по факелу и бросился за Слаем. Свет от факелов быстро тускнел по мере того, как он удалялся. Никто за ним не последовал. «Вон еще один!» – крикнула Генри. Бэтрим крутанулся и прыгнул в сторону духа, размахивая пылающим факелом в его морду и в ужасе крича что-то бессмысленное и яростное. Мертвая тварь отпрянула от огня, завывая и шипя. Генри встала около Бэтрима с факелом в правой руке и кинжалом в левой. «Ты попал? Выглядело, будто попал». «Я хрен знает. Кажись, прошло тварюгу насквозь», – сказал он диким голосом. Бэтрим и Генри вместе отступили к группе. Теперь факелы были у всех, они встали вокруг маленького костерка. Кольцо пламени, чтобы отгонять завывающих мертвецов. «Джон!» – закричал в туман Бен шесть городов, стараясь, чтобы его было слышно за завываниями, всхлипами и шипением. «Джон!» К ним из темноты выплыло очередное лицо. Давид и Андерс махнули в ту сторону огнем, заставив убраться туда, откуда оно явилось. «Джоан!» Бэтрим заметил слева слабый желтый свет, и секундой позже темная фигура, спотыкаясь, добрела до группы. Джоан потерял один из своих факелов, а вторым махал перед собой, будто отгоняя мух. Потом он вырубился и плюхнулся на задницу, а из-за его спины из темноты протянулась рука. Она схватила охотника за ногу и потащила назад в бесформенное серое ничто. Черный Шип и Генри бросились следом, размахивая факелами в сторону руки и лица за ней. Андерс двинулся за ними и начал тащить Джоана к костру. «Он холодный!» – крикнул Андерс. Бытрим глянул назад и увидел, что Джоан дрожит, а его кожа бледная, как замерзшая вода, которую называют снегом. Его невидящие глаза широко раскрылись, зубы громко стучали. «К костру его!» – приказал Бен Андерсу. «И одеял на него!» Андерс справился один. Все остальные занимались охраной их маленькой группы, высматривая очередную атаку. Завывания продолжались. «Он ранен?» – спросил Бэтрим, не глядя назад. «Не думаю, босс. Просто охуенно замерз». «Так согрей его!» – приказал Бэтрим. Андерс обернул все одеяло, что смог найти вокруг здоровяка, а после сам лег рядом с ним, чтобы поделиться своим теплом. Бэтрим не знал, сколько они так простояли кругом, спинами к костру. Может, всю ночь. В какой-то момент стало светлее, и туман скорее стал серым, чем черным. А потом завывания и всхлипы прекратились. Духи убрались, но Бэтрим поставил бы все монеты, которых у него не было, что следующей ночью они вернутся. В конце концов Джон поднялся на ноги. Несмотря на три одеяла на плечах, он трясся как старик, и под его глазами виднелись темные мешки. «Надо двигать», – мрачно сказал он. «Убраться отсюда как можно дальше при свете. Двигаться как можно быстрее и добраться до туманной заставы. Думаю, ночью надо будет развести огонь и удвоить дозоры», – сказал Бэтрим. Бен фыркнул и невесело рассмеялся. «Вряд ли кто-нибудь из нас заснет здесь». «А чё насчет Слая?» – спросил другой охотник за головами, парень средних лет по имени Берт. Джоан лишь покачал головой.